видят, как меня тошнит от всего этого. Это игра мужчин. Это их развлечение, которое они называют войной. И я не заплачу над тем, что сотворили мужчины. Все больше и больше людей появлялось на стенах, пока не выстроилась плотная шеренга солдат, насколько хватало глаз в обоих направлениях. Дамасские ворота отворились метра на два, наружу вышел мужчина. Это был крупный, широкоплечий человек с мертвенно-бледным костистым лицом и пунцовым шрамом на шее. На нем были доспехи, бронзовая кираса, поручики, наголенники и римский шлем с плюмажем. При нем меч и кинжал. Щит он не носил. По манере поведения, свирепой позе, неподвижному, как камень, выражению лица, Беренис догадалась, что это и есть Симеон Бар-Гиора, нынешний вершитель судеб города, человек войны. До нее о его существовании никто не знал. У него не было ни семьи, ни молодости, ни прошлого, у него не было и будущего, которое он сам уничтожил. Бар-Гиора стал порождением войны. Одни говорили, что он был сикарием, другие утверждали, что зелотом, а третьи считали его идуменским бедуином. Хотя происхождение этого человека ничего не меняло. Ему он был обязан смерти. И даже когда стоял спокойно, казалось, что весь находится в стремительном движении, прыжке. А двигала им ненависть. Его как бы окружала аура ненависти, кажущаяся почти праведной в его вызове всему и вся. Бар-Гиора стоял перед воротами, дожидаясь Беренис. Когда она приблизилась, он кивнул, при этом плюмаж на шлеме качнулся. «Ты царица Калки?» — обратился он к Беренис. «Да. Это правда, что ты жена или была женой Симеона Бен-Гамалиэля, бывшего владыки?» «Я его жена», — ответила Беренис. «Он жив?» «Жив. Я отведу тебя к нему. Меня зовут Симеон Бар-Гиора. Я главный в этом городе». «Я знаю, кто ты есть», — сказала Беренис. «Ты знаешь только то, что слышала обо мне. Но разговоры мало чего стоят, а мельница слухов никогда не перестает молоть». Голос Симеона показался Беренис резким, скрипучим и злым. Рассмотрев его поближе, она заметила, как дергается его щека как раз над ужасным шрамом. Без шрама он был бы красивым мужчиной, несмотря на высокие скулы и мертвенную бледность лица. «Я пришла повидаться с мужем», — произнесла Беренис. «Я знаю, госпожа, ты пришла и уйдешь. Мы останемся здесь. Приговорены, но останемся здесь. Я знаю». «Знаешь? Неужели?» Он подошел ближе, пощупал шелк ее платья, вдохнул аромат духов. «Где ты принимала ванну сегодня утром, царица Беренис? От тебя пахнет, как от цветов Эдема. Прости меня, мы сидим в кольце этих стен не один месяц. Мы умираем от голода и жажды. Ты обещал отвезти меня к мужу». «Ах, конечно, отведу», — сказал Бар-Гиора и резко добавил: «пошли». Без дальнейших разговоров он вошел в ворота. Она последовала за ним. Солнце взошло, посылая с высоты щедрое утреннее тепло, все еще сдерживаемое холодным ночным воздухом, сознавая волшебную смерть, смесь тепла и прохлады, чем отличается благоприятный климат Иерусалима от остальной Палестины. За воротами стояло кольцо солдат, хорошо вооруженных в добротных доспехах римского происхождения. За ними растекалась молчаливая толпа людей, еще живых, но уже мертвых. Это было первое впечатление Беренис — живые мертвецы. Люди настолько худые и истощенные, что утратили всякое сходство с обычными мужчинами, женщинами и детьми. Люди, глядящие на нее провалившимися глазами и молящие ее без слов. Толпа молча расступалась подальше от солдат, которые построились в две колонны по обе стороны от Бар-Гиора и Беренис, и двинулись одновременно с ними. Оставшиеся солдаты заперли за ними ворота. В это время со стен, по веревкам и лестницам стали спускаться солдаты, чтобы взглянуть с близкого расстояния на эту женщину-легенду, обмениваясь впечатлениями по поводу ее волос и внешнего вида. «Ей 100 лет, она же дьявол. Я же говорю, что она ведьма, ведьмяра, сучара, одно и то же. Они были сытыми, эти солдаты, не толстые, но и не худые, стройные и плотные, но никак не истощенные». Бар-Гиора вел Беренис к рыбным воротам, и когда люди поняли, что через мгновение она исчезнет, один из них закричал, напоминая ей, что она когда-то накормила голодных. «Мы умираем от голода, Беренис!» — ему ответил один из солдат. «Так подыхай, и чем скорее, тем лучше». «Они не сражаются, поэтому не едят», — коротко объяснил Бар-Гиора. «Ты хочешь, чтобы и женщины сражались?» «Если мужчина воюет, тогда женщина ест. Нет больше синедриона, чтобы заседать и делить несколько корзин с испорченным хлебом. Хлеба на всех не хватает. Те, кто воюет, должны жить. Зачем? — спокойно поинтересовалась Беренис. — Чтобы оборонять город. А потом? Мы живем сейчас, а не потом, — отрезал он. Если твое сердце обливается кровью, почему бы ему не покровоточить из-за тех солдат, которые гибнут за своего бога, за свой город и за свой святой храм? «Мое сердце обливается кровью», — прошептала она. «Кровоточит обильно, Баргиора, и не указывай мне, за кого». «Люди любят тебя», — начал он было с презрением, глядя на нее, но потом тряхнул головой и проглотил слова. «Пошли». Они продолжили свой путь. Женщина сидит прямо на улице, рядом лежит ее муж. Его голова у нее на бедре, как на подушке. Но он мертв. Она плачет. Только слезы отличают ее от мужа, так как она такая же голая и желтая и истощенная, как и его труп».